Глава 26. Новый дом. Надя. «Надюш, ну что ты стоишь, как неродная?» Вздыхает Иван и подходит ко мне, обнимая со спины. «Давай быстренько, мне как на духу, что именно тебя так расстроило», шепчет мне прямо в кромку ушка. Специально это делает, губами чуть кожу задевает. Я мгновенно покрываюсь мурашками. Тело начинает тянуться, выпрашивая, чтобы вы еще где-нибудь так же чувствительно погладили. Я очень соскучилась по Ивану. Это какой-то кошмар. Знакомы меньше месяца, а я помешалась. Меня будоражит мысль, что сегодня, наконец, белье в цветочек будет продемонстрировано главному зрителю. И что завтра мы проснемся с Иваном вместе. И не нужно будет целых 3 дня никуда идти. Тяну немного млея от ощущений, но тоже резко отстраняюсь, услышав дочь. Вера, сияя глазами, гоняет на самокате из гостиной в коридор, потом в кухню и обратно. Не рассчитав скорости, врезается в журнальный столик. С него падает ваза и разлетается вдребезги. «Вера!» — рявкаю, мгновенно почувствовав себя максимально уязвимо и неловко, будто в дом свекрови снова вернулась. И вроде бы нужно отругать ребенка, наказать, поставить в угол. Но с другой стороны, зачем класть под елку то, с чем нельзя поиграть прямо сейчас? «Ваня, прости!» — шмыгает дочь носом. Глаза мгновенно становятся на мокром месте. «Мамочка, я не специально!» «Никогда мне эта ваза не нравилась», — беспечно пожимает плечами Иван. «Смотри, только не лезь в осколки, а то проколешь себе что-нибудь». «И давай договоримся, что для самоката есть улица», — говорю строго, чуть повышая голос. «Там же сугробы!» — грустно вздыхает Вера. «Значит, будем ждать весну», — говорю безапелляционно. «А ты там остальные подарки проверила?» — выступает в роли миротворца Иван. «Может быть, тебе еще что-то есть или маме? Сходи, посмотри». Вера смывается. «Нужно подмести», — говорю растерянно. «Стой!» — ловит меня Ваня. «Ты не рассказала, что не так». Обиженно дышу, не зная, с чего начать, чтобы не показаться неблагодарной дурой. «Понимаешь, все-таки не сдерживаю расстройства и опускаю на пол глаза. У меня вот до сих пор слова этой тетки-нотариуса в ушах». «А что она сказала?» — хмурится Аронов. «Что, мол, везет же дурам. Квартира им дарят, что я и рожей-то не особо вышла. Но это она не мне, а я за дверью документы ждала. Она коллеге говорила». «Эй, ну ты чего?» Иван с улыбкой поднимает мое лицо за подбородок. «Они завидуют. Я считаю, что все сложилось просто идеально. Для суда ты теперь единоличная владелица хаты в центре. Я прописан здесь, в доме, на основании права собственности. И как бы мне ни нравилась квартира, здесь я могу выйти не только на балкон. Мы можем погулять, пожарить шашлык, в конце концов сходить в баню, поплавать в бассейне». «Да», — сжимаю я ножку бокала и делаю глоток. «У тебя очень красиво». «А еще здесь у поселка охрана круглосуточная. Надюш, я повторяюсь, но очень тебя прошу, подумай. Переезжайте сюда, или ты хочешь, чтобы журналисты снова напугали ребенка?» Вспоминаю наше вечернее возвращение домой 3 дня назад и передергиваю плечами. Чокнутый какой-то парень выбежал из-за угла и сфотографировал нас со вспышкой. Потом пытался задавать вопросы, но благо вмешалась наша вездесущая соседка, прям костылем отогнала. «Ты же говорил, что они после твоего интервью потеряют интерес», — хмурюсь. «Так они и потеряли», — кивает Иван. «Но, видимо, совсем желтушные издания еще на что-то надеются. Надюш, я скучаю по вам сильно. Правда, за неделю ты чуть на стенку не полез. Если бы вы не приехали встречать Новый год, я бы точно нарушил снова все границы своей виртуальной тюрьмы и объявился у вас». «Вань», — вздыхаю, — «здесь очень далеко до метро. Мы сами никуда и выехать не можем, привязаны к месту. А у нас садик, работа». «Такси и мой помощник всегда в вашем распоряжении», — отметает этот аргумент Аронов. «Я опять буду чувствовать себя здесь, на птичьих правах», — наконец озвучиваю настоящую причину своего отказа. «Прям так и кажется, что из-за угла выскочит свекровь и начнет орать за вазу, например. Или за то, что я на стол детскую бутылочку с кашей без подставки поставила. Остался же всего месяц ареста. Мы будем к тебе на выходные приезжать. Нать, улыбается Иван. Это опять какая-то фигня трусливая. Ты всегда сможешь уйти, если я вас обижу. Всегда сможешь вон вазу разбить. Кузню жиром заляпать. Захочешь обои переклеить, ну? Щелкает меня по носу. Так, подожди. Он решительно подходит к правой стене и, вдруг подцепив с края возле двери кусок обоев, дергает его вниз. «Ты что творишь?» — распахиваю я одновременно глаза и рот. «Сделаем ремонт», — отвечает с напускной серьезностью. «Ближайший месяц я абсолютно свободен». Начиная хихикать, прикладываю пальчики к губам. На душе и правда становится легче. За все годы замужем я не вспоминаю ни одного теплого и уютного новогоднего вечера, как этот. Сначала мы с Иваном жарим креветки и овощи на гриле, лепим с Верой снеговика, а потом мы все вместе паримся в бане и валяемся в снегу. Играем в простенькие настольные игры и укладываем спать Веру, которая отключается от всех впечатлений, так и не дождавшись боя курантов. Полночь застает нас с Иваном в гостиной возле окна, и не могу оторваться от цветных шапок салюта за стеклом. Здесь, за городом, они особенно пышные и яркие. Зажмурившись, загадываю желание. Оно сейчас у меня только одно — чтобы дочка оставалась со мной, чтобы Иван меня не подвел, чтобы обстоятельства наконец увидели, как нам хорошо, и отпустили нас. «С Новым годом, Наденька!» шепчет мне Аронов, со звоном дотрягивая своим бокалом до моего. «С новым счастьем!» — отвечаю тихо и позволяю себя поцеловать. «Ты знаешь, — ухмыляется Иван, — я так долго думал, что тебе подарить хотелось очень лично, искренне и вот». Он достает из кармана голубой мешочек с золотыми буквами, который, наверное, узнает каждая девушка. «Подставь ладошку». Просит и высыпает мне на нее маленький сияющий золотой ключик. Ох, выдыхая завороженно, это одновременно просто и невозможно красиво. «Давай я надеть помогу. Поверни спиной и подними волосы». Сначала Иван нежно целует меня в шею, а после застегивает цепочку. «Спасибо!» — улыбаясь, разворачиваясь в его руках и прижимаясь поцелуем к губам. «У меня тоже для тебя есть подарок». Я бегу к сумочке, которая лежит на диване. «Правда, это не совсем чай. Вот». Достаю красивый конверт. «Это чайная церемония. Ты сможешь заказать ее или домой, или сам поехать в кафе». Смущаюсь, чувствуя себя дурочкой. Но мне действительно неловко, что мужчине, который подарил мне половину квартиры и ювелирные украшения, я дарю поход в кафе. Ясное дело, что он сам себе может это позволить. «Сходим вместе, как откинусь», — шутит Иван над своим положением. «Если еще кого-нибудь не прибью». «Лучше не надо», — с улыбкой качаю головой. Скажу ладонями по мужской груди и прикусываю губу. «А что ты сделаешь, если я скажу, что надела то белье с цветочками?» Иван крепче сжимает мою талию, его глаза вспыхивают голодным огнем. «Это так приятно!» И, утробно зарычав, он вдруг, как вампир, набрасывается на мою шею, чуть прикусывая и тут же зацеловывая горящую кожу, оставляет дорожку поцелуев и снова укус. Я взвизгиваю от взрыва приятных ощущений по всему телу и смеюсь. «Предлагаю отбросить в сторону все вежливые условности», — искушающе шепчет Иван, «и предаться крайне неприличным позам и фантазиям. Что скажете, Надежда, «Хорошее предложение, Иван Дмитриевич. Ай!» Снова взвизгиваю, смеюсь, не успевая договорить, потому что меня подхватывают на руки и забрасывают на плечо. Платье задирается практически до бедер. «Женщина, пещера, любить!» — кружит меня Иван. Доносит до дивана, сваливает и, не давая ни секундочки опомниться, нависает. «Где там мои девочки?» Жадно смотрит на грудь, вырез платья и облизывается. Я чувствую, как вспыхивают от смущения щеки. В прошлый и единственный наш раз Иван пел дифирамбы моей груди, сам не зная, что лечит этим мою многострадальную самооценку. Да если быть совсем честной, то меньше всего в момент близости с Иваном мне кажется, что что-то не так. У меня даже нет времени об этом подумать. Когда я вся такая залюбленная, зацелованная, затисканная, наполненная до краев пошлыми мужскими фантазиями через уши, и вообще самая счастливая, потому что чувствую себя желанной женщиной, повелительницей, дарящей удовольствие и... кое-где послушной кошечкой. Особенно, когда Иван своим обволакивающим голосом с хрипотцой просит меня встать перед ним на колени и... нет, вслух я таких слов пока произнести не могу. «Знаешь, что интересно?» — шепчет Иван, переплетая наши пальцы и целуя меня в висок. Мурчу, прикрывая глаза. Плаваю, плаваю в отголосках случившейся близости. Мне так хорошо, что хочется отключиться. «Что я хочу еще?» — смеется Иван и поднимает наброшенный сверху плед, демонстрируя мне свое желание во всей красе. «Нет!» — издаю стон и мотаю головой. «Пощади! Мы же только что, почти час!» «Считай, что мы играем в дембеля?» Опасно понижает в ответ голос Иван и ныряет под плед с головой, явно собираясь исследовать губами и языком все мои самые сокровенные местечки. Творит абсолютно бессовестное бесстыдство, заставляя меня заткнуть себе рот диванной подушкой, а после выныривает из-под пледа и долго целует меня в губы. «Как встретишь Новый год, так его и проведешь», — шепчет мне с улыбкой в голосе. «Мне кажется, мы отлично начали. Ты согласна, женщина?» «О, да». Сиплю, стараясь восстановить дыхание. «Полностью». «Главное, чтобы год нас правильно понял», — хмыкаю про себя. «А то иначе сомнительное удовольствие получится».